Глава 105. 12 сентября. Четверг. Несмотря на темноту и паршивую погоду, Патерностер находился в самом солнечном настроении, и оно еще улучшилось, когда Найл поднял боковое стекло, едва заметив в зеркале заднего вида оставленное окурком искры, и въехал на парковку. Ребекка уже здесь. Окинув довольным взглядом рейндж-ровер, Найл подумал о предстоящем свидании с любовницей, весьма авантюрной особой. Ему нравилась эта черта ее характера. Очень нравилась. В последнее время секс с Иден превратился в невероятно скучный антисекс. Но с Ребеккой, ого-го, с ней все по-настоящему. Она поставила машину за хозяйственной времянкой, чтобы не мозолить глаза тем, кто окажется в этот час на парковке. Правильно сделала. Хотя машин немного, отметил Найл, убеждаясь, что за ними не следит муж Ребекки. Только Nissan Micra, дом на колесах и пустой седан черного цвета рядом с ним. Подъехав к рейндж-роверу, он выудил из дверного кармана упаковку мятных конфет и бросил одну в рот. В животе покалывало от приятного возбуждения. При свете дня пришлось бы сидеть в машине и ждать, пока не спадет эрекция, но в темноте волноваться не о чем. Никто ничего не увидит. Пиликнул телефон. На экране высветилось сообщение. «Тебе надо это видеть. Невероятно. XX». Хмуря брови, Найл напечатал. «А тебе надо видеть, с чем я приехал, XX». Через пару секунд поступил ответ. «Я серьезно. Лунная дорожка на море — просто волшебство. XXX. Ты где?» «Перейди дорогу и сразу меня увидишь. Жду не дождусь. XXXX. Уже иду. XXXXX.